Знаменский распахнул стоявший в прихожей холодильник, вдохнул его прелый машинный выдох, захлопнул дверцу. «Не включен, сестрички, наш Северный полюс. А так не рискнем. Между прочим, давно стало модным хлебать виски без ничего. Все без ничего. Ну и виски тем же манером». «Понять можно», — сказала Лана. «Спешим, торопимся». «Именно». Он не стал их уговаривать, поспешно проглотил свою порцию, послушал себя, как там в нем побежало виски, теплое и препротивное, но обжигающее. А ему и надобен был ожог. «Я сейчас за чайком слетаю к дежурной», — сказал Алексей, поставив свой бокал на стол. «Ну, не на работе, а боязно в сухаря глотать. Запуган. Докторша у нас в гараже хуже кобры. Я мигом». И исчез деятельный, услужливый, просто милейший парень. «Вы не подумайте, Ростислав Юрьевич», — сказала Лара, глядя на свет, как светятся на хрустале ее красные ноготки, ухоженные, колючие, длинные, чем-то даже страшноватые, если представить, что ими тебя царапнут. «Нет, Алексей, конечно, милый парень, но это...» Пошевелились ноготки, ища нужное слово, свободной рукой покрутила, ища слово. «Не вашего круга, паренек», — подсказал Знаменский. «Вот именно. Но он взялся нас познакомить с вами, и мы... Кстати, поразительный контактности экземпляр». «Говорят, я тоже». «Правда? А можно вас просто Ростиком звать? Вам? Ну что ж». Он снова налил себе. «Ну что ж, но тогда хоть выпейте со мной с просто Ростиком». «На брудершафт? Не рано ли? Об этом не смел и подумать? Нет, просто выпейте, не дожидаясь запивок». «Идет». Лара смело вскинула руку с бокалом, прошлась по комнате, бедро туда, бедро сюда, словно демонстрируя некий пляжный наряд, глянула победительно на помалкивающую подругу и выпила. «Виват!» Задохнулась чуть, переждала, переждала, отдышалась. «А ты что же, Ланночка?» Помалкивающая Лана уже наметила свой стратегический план. Она замкнулась, слегка укрылась ресницами, явно отрешаясь от происходящего. «Я подожду, когда Алексей принесет хоть чаю. Ну, а мы без него. Ростик, что же вы, нагоняете?» Он выпил, глянув поверх кромки бокала на своих дам. Аля Ротару явно пережимала, аля Толкунова вела себя поточней. Да, она и больше ему нравилась. И она наверняка догадалась уже, что больше нравится ему, чем подруга. А подруга гнала картину. «Speak English, parle vous français, sprechen Sie Deutsch», — затараторила она, похаживая по номеру, как по демонстрационной площадке, бедро туда, бедро сюда. Незримые одежды на ней разлетались, и, что ни говори, фигура у нее была что надо. «А что тебе надо?» «Ничего тебе не надо. Так низко падать все же не следует. Хотя ты все равно на дне, и тебе все можно, все доступно из того, что там на дне обретается. Ты свободен. Какой из тебя нынче спрос?» «Господи!» — сказал Знаменский, заулыбавшись, страшась обидеть эту языкознатицу хоть на волосок высокомерием. «Еще наговоримся на разных там языках, если пожелаете. Но сейчас мне важно в родном попрактиковаться. Условились, сестрички, давайте не будем спикать и порлекать. Я устал от этого всего. Верите?» Тут Лана сочла нужным молвить. «Конечно, Ростислав Юрьевич, это так понятно». Но Лара не унималась. «А я так хотела потренироваться в языках. Знаете, нужная штука в нашей профессии. Я даже беру уроки». Она явно проигрывала по очкам. Знаменский глянул на Лану. Та снова загородилась ресницами, отрешилась. Сигнальщик на корабле не мог бы яственнее промахать своими флажками, чем она своими ресницами и этой отрешенностью. «И что же за сигнал? Вы мне нравитесь, так?»